Они, как и мы, воюют с фашизмом. Им хочется проехать через Сибирь, немного больше узнать нашу страну, ее жизнь и потенциал. Мы тоже стремимся к сотрудничеству с ними. Вы это и на себе ощутили, не так ли? Да, получаю по карточкам бекон, консервы, белую муку, сахар и все такое. Слышал, что в Магадане можно купить на рынке что угодно, уже с рук, привозят оттуда. Генерал отмолчался. Над долиной гулял теплый ветер, гнал по небу груды облаков. Марджот временами закутывался в них. Облака цеплялись за его крутые бока, накапливались и, достигнув критической массы, обрушивались там дождем. Гора целиком скрывалась в серой пелене, и вдруг стряхивала с себя облачное ненастье, чтобы опять горделиво отпечататься на голубом промытом небе. «Удивительно красивое зрелище», — сказал Сидоров. «Послушайте, Сергей Иванович, вы о своем будущем задумываетесь или на волю рока?» «Думаю, конечно, ведь у нас ребенок, да и сами в таком возрасте. Но впереди ничего светлого. Ограничения в паспорте, надзор и все такое. Человек третьего сорта, не разгуляешься. А что, если я вам предложу другую работу? В Магадане? Нет, не в совхозе, а в газете, в нашей советской Колыме. Ведь вы хорошо пишете, читал ваши статьи». Морозов засмеялся. «Меня и близко не подпустят. Я отчетливо представляю себе. Место в жизни теперь для меня определяется не способностью, не мастерством, а паспортом со штампом. Как я могу работать в партийной газете, если исключен из комсомола при аресте, бывший зэк? Все изменчиво в жизни, Сергей Иванович. Сегодня вы беспартийный, а завтра уже кандидат в члены ВКПБ. Вы же не враг, мы понимаем. Подумаешь, 3 годика заключения, неприятное мгновение. Товарищ генерал, с вашего разрешения, кто мне даст рекомендацию? А если рекомендацию дам я?» Ошеломленный Сергей едва ли недолгую минуту смотрел на спокойное лицо Сидорова. «Шутите? Вполне серьезно. Хочу вас видеть в сельхозотделе нашей газеты или специальным корреспондентом. Квартира и все такое в Магадане. Нам нужны не только, даже не столько лагерные смотрители, но и специалисты. В таком крупном хозяйстве, как Дальстрой, не звездные погоны делают главное дело, а знатоки хозяйства. Ну, что задумались? Это слишком неожиданно, товарищ генерал. А я и не тороплю. Подумайте, посоветуйте с женой. Проводим гостей, я еще побываю в ваших краях. Тогда и скажете мне, что решили». Он тяжело поднялся, лицо непроницаемое, скользнул взглядом вокруг, произнес, вроде бы убеждая себя: «Кажется, порядок. Вы до вечера походите по агробазе, так сказать, придирчивым взглядом, еще раз проверьте. Самолет мы ждем завтра к 11. Дамы из поселка придут сюда к 8. Проинструктируйте их. Кто не подходит, много болтает, отправьте домой». «Начальника совхоза вы предупредили. Он свою роль знает. Но кто же все-таки гости? Завтра, завтра». И они пошли к машине.